Варнак. Книга 6. Глава 1. Кремль. Совет Безопасности. Князь, прошу вас, доложите нам причину срочного созыва Совета Безопасности, строгим голосом произнесла императрица. Государыня, наше посольство в монгольском ханстве смогло достать очень важную информацию. Мы все предполагали, что у нас есть от 50 до 100 лет, пока не начнется повторное расширение дикой зоны, но мы все глубоко ошибались. Стратегия, разработанная нашими учеными, подразумевала, что каждые 5 лет мы сможем сдвигать границу Российской империи на 40-50 километров. Таким образом, к началу Большого Гона есть все шансы достичь восточного побережья, восстановив прежние границы империи. Но предполагаемые сроки нашествия сократились очень сильно. Высокопоставленный монгольский чиновник, захваченный нашими шпионами, сообщил, что монгольское ханство заключило союз с хаоситами. Согласно полученным данным, Большой Гон начнется в ближайший год, при этом происходить он будет при поддержке монгольских войск и пришельцев из других миров, не только гоблинами и орками, но и еще не встречаемые нами ранее расами. «Князь, это достоверная информация?» – спросила Елизавета Петровна, восседая во главе большого овального стола. Императрица выглядела напряженной, внимательно осматривая всех присутствующих чиновников. Информация проверена трижды, и все три пленника, похищенные в разных частях монгольского ханства, сообщают одну и ту же информацию. «Нам стоит ждать проблем в связи с похищениями?» – спросила императрица, строго посмотрев на князя Долгорукова. «Наши люди все сделали так, что след будет указывать на империю Цинь. Уверен, китайцы сами пытались добыть подобную информацию, поэтому здесь накладок не возникнет», – уверенно ответил князь. «Есть еще что-то, что вы хотите добавить?» «Да, от одного из пленников была получена информация, что пятна дикой зоны, которые есть по всей империи, включая Московскую губернию, будут использованы для создания стихийных порталов со стороны хаоситов. Есть предположение, что таким образом они хотят ударить нам в тыл, в то время как армия сосредоточится на границах с дикой зоной», — ответил князь. «Господа, вы все слышали новости, поэтому жду от вас предложений, как мы будем реагировать на эту информацию. Скажу сразу, рассматривать недостоверность полученной информации не будем. Исходим из того, что все полученные разведывательные данные правдивые», — сказала Елизавета Петровна и обвела строгим взглядом всех собравшихся. «Государыня, дозвольте высказать свое мнение», — спросил, вставая, граф Суворов. «Конечно, граф, именно для этого мы вас и пригласили. Сейчас практически все участки дикой зоны, расположенные в пределах внутренних территорий Российской империи, принадлежат аристократам. Предлагаю возложить обязанность по контролю за ними и отражением атак именно на них, издать указ, что рядом с такими местами должно стоять укрепление, где обязана нести дежурство дружина численностью не менее 1000 человек, назначить сроки и комиссию, которая будет заниматься проверкой численности и состава таких отрядов. Это на случай, если туда сгонит обычных крестьян. В случае грубых нарушений изымать эти земли и выставлять на торги с такими же требованиями охраны», — предложил граф Суворов, на что послышались недовольные возгласы со стороны присутствующих. Все собравшиеся имели много земель и не одну такую зону, где содержались магические звери, добывались горошины и можно было развивать своих магов. Вот только собрать у каждого такого пятна хаоса дружину под 1000 солдат будет стоить очень дорого. «Василий Иванович, а немного ли дружины в 1000 мечей, может обойтись сотней солдат? Тем более во внутренней части империи магия хаоса не действует и для защиты таких пятен можно использовать ружья, а это существенно увеличит убойную мощь таких отрядов. Даже если там образуется портал и выйдет 1000 гоблинов, да пусть даже эргов, их перестреляют как куропаток», — сказал князь Меньшиков, смотря на графа. «Если начнется большой гон, есть все основания предполагать, что практически вся территория Российской империи превратится в нулевую зону, а все приграничные районы станут первой и второй зоной на глубину в 1000 и более километров. Ваше огнестрельное оружие превратится в хлам, и если делать упор на него, то все такие пятна хаоса превратятся в полноценные очаги вторжения. В таком случае мы можем потерять большую часть территории Российской империи. Вся работа по возвращении территории за последние несколько сотен лет пойдет на смарку. Именно поэтому предлагаю начать проводить дополнительные военные сборы с обязательным обучением ополчения. Все города по существующей границе необходимо обнести дополнительной стеной на случай внезапных прорывов магических тварей в глубине безопасной зоны. Подготовить все службы к внезапному отключению электроэнергии и отказу работы всех механизмов, включая простейшие. Аналитики предполагают, что гон может продлиться от 1 месяца до 1 года. Помимо этого, все населенные пункты должны также оборудовать стеной, и в них должны быть сформированы отряды ополчения, произнес Суворов, смотря прямо на императрицу. Это невозможно. Если мы допустим прорыв тварей в безопасные районы, тем более к Московской губернии, это приведет к катастрофе. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Наши граждане привыкли к комфорту, а отключение электроэнергии и отказ всех систем снабжения приведут к голоду, произнес губернатор Москвы. Значит, стройте склады и складируйте на них продукты питания. С сегодняшнего дня вводится запрет на экспорт любых пищевых продуктов без особого на то разрешения, подписанного лично мной. Это же касается простого вооружения, экипировки и всего, что может потребоваться в связи с большим гоном. Профессор Назаров, что вы можете сказать по вероятному развитию событий в случае начала большого гона? Спросила Елизавета Петровна, посмотрев на старика, сидевшего дальше всех от нее и представлявшего Академию науки и магии. Ваше Величество, достоверно нам неизвестно, чем может закончиться эта попытка хаоса вернуть себе утраченные территории. Слишком много времени прошло с последних событий, но есть все основания полагать, что у хаоситов есть твердый и надежный план, который они попытаются реализовать. В первую очередь нужно учитывать, что раньше мы имели дело с неразумными зверями, а сейчас ожидается нашествие разумных рас, которые попытаются ударить в самое незащищенное место. Мы уже давно говорили, что наличие незакрытых пятен хаоса, где дикая зона имеет прямое влияние, очень опасно. Убрать их быстро невозможно. Чтобы закрыть такие места, требуется от 5 до 10 лет планомерного уничтожения любого проявления хаоса на этих территориях. Боюсь, что сейчас заниматься этим уже поздно, поэтому нужно не допустить формирования вокруг них камней силы. Есть основания считать, что для формирования порталов потребуется переход из первой зоны во вторую, а это означает, что такие пятна начнут расти и расшириться, поэтому построенные вокруг них ограждения попадут внутрь формирующихся диких зон. Спонтанное расширение может привести к множеству жертв, в том числе и среди мирного населения, доложил профессор. Как вы считаете, насколько нужно увеличить радиус дополнительной подконтрольной зоны? Спросила императрица. Как минимум на километр от существующих границ. Ваше Величество, нужно издать специальный закон на изъятие или безвозмездную аренду земель вокруг мест проявления хаоса. Эти пятна дикой зоны нужно брать под контроль государства, а внутреннюю часть пусть охраняют дружины родов, которым они принадлежат. Иначе мы столкнемся с бюрократическими проволочками и потеряем время. Уверен, активность монгольского ханства неспроста, за этим стоит спланированная кампания, которую они уже начали реализовывать, вмешался в разговор Долгоруков. Это обязательно, что у нас с вопросом по блокировке магии шаманами аргов удалось решить этот вопрос. Наша основная ударная сила – это архимаги, и хоть их немного, каждый за один раз может уничтожить 100-тысячную армию противника. Сейчас их роль сводится к нулю, и этот вопрос сейчас первостепенный, задала вопрос всем присутствующим императрица. К сожалению, все попытки преодолеть работу артефактов шаманов ни к чему не привели. Их магия основана на других принципах работы, и боюсь, что на ее изучение и противодействие уйдет не менее 10 лет. Это, если сосредоточить на этом все наши силы, проговорил профессор. У нас нет даже 1 года. Почему у необразованного графа получается решить вопрос с подавителями магии и использовать артефакты, а у вас не получается? Гневно спросила Елизавета Петровна. Не могу знать, возможно, этот граф – гений. Я слышал, он додумался делать одноразовые артефакты на основе обычной бумаги и простейших компонентов, при этом мощность, выдаваемая его изделиями, невероятная. К сожалению, нашей академии так и не удалось заполучить ни одного рабочего образца, но даже те остатки и описания принципа работы, что нам стали доступны, не имеют аналогов в нашем мире. Уверен, ни одна страна еще не додумалась до таких принципов работы. По сути, его изделием может пользоваться любой, даже неодаренный ребенок. Нам бы хотелось пригласить графа Аврова к нам, возможно, мы даже предоставим ему место на нашей кафедре, если наши ожидания подтвердятся, произнес профессор. К сожалению, графа сейчас допрашивает Святая Инквизиция, у них к нему накопилось немало вопросов, опустив взгляд, произнесла императрица. Напрасно, если кто и сможет в ближайшее время разобраться с работой подавителей и придумать, как их нейтрализовать, то это, граф Авров, я бы советовал вмешаться в работу столь закрытого и не без основания важного органа контроля за сподвижниками хаоса, ведь, как мне кажется, безопасность империи должна быть на первом месте, твердо сказал профессор, возмущенный такими новостями, и большинство окружающих были с этим согласны, хотя и не рискнули высказать это открыто. Я поговорю с главой ордена, уверена, он примет правильное решение по графу, но давайте вернемся к вопросу противодействия нашествию твари хаоса и организационным работам. Василий Иванович, что вы скажете по возможному распространению влияния хаоса на всю империю? Не кажется ли вам, что гарнизоны и части, дислоцирующиеся в центральной части и обученные сражаться с использованием огнестрельного оружия, нужно переучивать на случай невозможности его использования? Ваше Величество, я уже продумал план учебных мероприятий и потребность в полном переоснащении армии. Большая часть совершенно не приспособлена к боевым действиям середины средних веков. Несомненно, процедура переобучения личного состава начнется в ближайшие дни, но нужно не забывать, что при этом придется перевооружить почти 500 000 солдат. Это не считая того, что нужно пересмотреть обучение и снабжение ополченцев. Необходимо сформировать резервные отряды, равномерно распределив их по всей территории империи на случай возникновения стихийных порталов вне дикой зоны. Есть основания предполагать, что хаоситы могут открыть несколько порталов в безопасных зонах. Особое внимание нужно уделить нехватке кристаллов и горошин, особенно на фоне надвигающейся войны, что может привести к задержкам поставок для армии, ответил опять встав, граф Суворов. Министр финансов, какая ситуация с горошинами и кристаллами? Мне докладывали, что резко вырос их курс и сократились поставки в бюджет, спросила императрица. Ваше Величество, действительно, это сейчас серьезная проблема, на черном рынке курс сильно вырос, но даже так, многие предпочитают придерживать кристаллы и горошины до лучших времен, тут простыми мерами не обойтись, доложил, встав, министр. Что вы можете предложить? Строго спросила Елизавета Петровна. Есть проверенный механизм, использовавшийся в предыдущие годы кризиса, 100 лет назад. Можно объявить продажу активов только за кристаллы, повысить налог сроком на 1 год, и все сделки с недвижимостью производить в кристаллах. У нас достаточно много земель находится в государственной собственности и не используется, можем продать ее, особенно рядом с границей дикой зоны. Можно даже продать будущие земли в пограничной зоне 2-го уровня, что ранее никогда не делалось. Это позволит одноразово изъять большой объем необходимых нам магических кристаллов, ответил министр. Хорошо, помимо этого даю разрешение на продажу части государственных предприятий, не входящих в книгу стратегически важных. У нас накопилось много выкупленной за долги и изъятой собственности, составьте список мне на проверку, пустим их с молотка. В любом случае они висят балансом, а в условиях предстоящих событий мы можем их потерять. Пусть их охраной занимается новый собственник. Также все земли рядом с пятнами хаоса выставить на продажу за кристаллы. А теперь давайте займемся созданием совета, который будет непосредственно заниматься подготовкой к войне, произнесла императрица, махнув кистью, показывая, что министр финансов может садиться. Авров, окрестности Байкальска, секретная тюрьма ордена инквизиции. Неделю, как меня задержали в городище, сразу, как только мы вошли в строящийся город, как бы ни готовился к подобному, все равно для меня это стало неожиданностью. Неделя ежедневных допросов по 10-12 часов, практически непрерывно. Как бы следователи не хотели, но подловить меня на противоречии у них не получалось. Надо отметить, что физического воздействия ко мне не применяли, хотя я думаю, что скоро у них закончится терпение и им ничего не останется, как прибегнуть к другому методу воздействия. Камера, в которой меня содержали, отличалась от тюремной, наличием мягкого матраса, отдельной кабинкой туалета с душем и стеллажом с книгами, которые можно читать. По сравнению с тюрьмой, где я был последний раз, это намного лучше, но, в любом случае, она оставалась тюрьмой. Раздавшийся шум открываемой двери, и в камеру заглянул охранник в черной рясе. «Авров, на допрос», — громко произнес он, и мне пришлось встать с кровати, на которой я лежал. Меня провели по двум коридорам и доставили в привычную допросную, завели внутрь и усадили на стул, пристегнув наручники к специальному кольцу на столе. Подавители на руках не давали возможность напрямую использовать магию. Конечно, я мог с легкостью сбежать отсюда, но это было еще одной проверкой, которой меня подвергали. Если в самой тюрьме мне на глаза попадались не больше 5 охранников, то вот снаружи их было больше 100. Мой питомец уже все осмотрел и показал картинки, где прятались отряды быстрого реагирования. Такие же, как и мой охранник в черной рясе, только помимо того, что это были профессиональные воины, так еще и маги среди них невероятной силы, раньше такие мне не встречались, и сказать, на что они способны, я не мог. Боюсь, что используя они площадные техники, я могу и не спастись, поэтому пока изображал из себя послушного аристократа, да и откровенных причин для нападения они не давали, не переходя определенную черту. Тут раздается шум открываемой двери, и в допросную заходит новое лицо, ранее невиденный мной монах, как я прозвал всех находящихся в этой тюрьме. «Авров Дмитрий Потапович?» – спросил он, присаживаясь напротив меня. «Ну а кого вы здесь ожидали увидеть? Или уже забыли, кого необоснованно арестовали? Да и вы забыли добавить мой титул, граф Авров», – ответил я. «Не нужно ерничать, есть протокол допроса, и я обязан его соблюдать. Меня зовут брат Павел, меня прислали из московской митрополии, чтобы разобраться с вашим случаем», – произнес монах. «Не знал, что у меня есть брат, мне кажется, вы несколько привираете, если мягко выражаться», – ответил я, откинувшись назад, насколько позволяли наручники, и попытался расслабиться, показывая, что новый гость не впечатлил меня. «Все мы, братья, перед его ликом, но, если для вас это проблема, называйте меня младший магистр Павел. Я уже ознакомился с результатами вашего опроса и пришел к выводу, что вы многое утаиваете от ордена. Если вы пойдете на сотрудничество, то мы можем отпустить вас, конечно, приглядывая, так как доверие нужно заслужить, а его к вам пока нет. Доверие, да я уже 100 раз вам объяснял, что будь я хаоситом или работай на эмиссара хаоса, то Байкальск давно был бы под их властью. Вам мало того, что я лично уничтожил несколько эмиссаров, не дал захватить город и спас принцессу Александру?» — спросил я, начиная заводиться. «Честно сказать, меня уже все достало, и я сам готов обострить отношения, чтобы был повод выбраться отсюда. Я даже не барон, поэтому мой арест и содержание под стражей нарушают огромное количество законов. Уж это я уже успел изучить. Во-первых, вы не арестованы, а задержаны для опроса на предмет непонятных для ордена случаев. Во-вторых, подозреваемый, что вы работаете на хаоситов, разговор велся бы совершенно в других условиях, и поверьте, у нас умеют разговорить даже немых. А мы сейчас с вами только беседуем, я не допрашиваю вас, просто веду опрос. Это чтобы вы понимали сложившуюся ситуацию. Давайте лучше вернемся к теме разговора. Наш орден интересует технология производства магических свитков и артефактов, работающих в зоне подавления артефактов шаманов. Если вы согласитесь на сотрудничество, мы готовы отпустить вас прямо сейчас, после подписания необходимых бумаг», — произнес брат Павел. «Ага, сейчас, разбежались. Если вам нужно, покупайте у графа Суворова, у меня с ним совместное предприятие. Никаких технологий я передавать не буду, можете хоть пытать меня, только предупреждаю, как только вы перейдете черту, я буду иметь все основания делать, что посчитаю нужным, защищая свой титул и свою жизнь. Уж не обессудьте, если вашу тюрьму постигнет участь одной из крепостей эргов», — жестко ответил я, не отводя взгляда от собеседника, выпустив частично свою ауру и подавляя его. «Вы хотите напасть на орден?» — изобразив усмешку, спросил инквизитор, начиная нервничать, так как давление ауры я увеличивал. Магические подавители не влияли на духовное тело, а аура относится именно к той составляющей тела. «С чего вы решили?» — я обозначил границы, перейдя которые вы вынудите меня защищать свою жизнь. «Я никому не позволю сгноить меня в тюрьме или применять запрещенные методы допроса. Планета большая, и такому талантливому артефактору найдется место и в другой стране,